Глава 20. София. Несколько дней до пятницы пролетели, как один миг. Встречи, планерки, совещания, консультации, важные переговоры. Пару послеобеденных часов я отвела под онлайн-обучение и семинары. И только сейчас поняла, во что ввязалась. Авария благоразумно не появлялась, только звонила. Видимо, подозревала, что если увижу ее, могу все бросить и умчаться в закат. До меня не доносились сплетни, но я знала, что они были. И чтобы прекратить всяческие разговоры о себе, я должна показать, чего стою. А для этого нужно время. На открытые конфликты со мной больше никто не выходил. Семен Юрьевич действительно помогал, а грубиян Лев больше со мной не разговаривал. Даже когда отвозил с работы и на работу, ни слова от него не услышала. Только здравствуйте и до свидания. Просто волком на меня смотрел. Тьфу, львом. Но я привыкала к его мрачным взглядам. Мне только не нравилось, что я начала на них реагировать. Этот странный мужчина вызывал во мне неподдельный интерес. Вскользь я спросила о его прошлом у Вари. Она только ответила, что он воевал и был в плену. Это отразилось на его скверном характере. А еще меня начинает напрягать, что я слишком часто думаю о нем. В пятницу в обед Варвара Логинова снова меня набрала, и я приготовилась к долгому разговору. Как она вовремя? Мне нужно срочно обсудить очень серьезный вопрос. «Привет, София! Как дела?» «Привет, Варя! Сижу вот, проверяю отчеты. Ты знаешь, что через наш банк до недавнего времени проводились огромные суммы и исчезали в неизвестном направлении? Судя по тому, что я успела узнать, они оседают на офшорных счетах за границей. Но есть парочка операций, из-за которых банк уже сейчас могут лишить лицензии. И меня это очень беспокоит. Что ты сделала? Заказала независимый аудит и написала письмо в Банк России. Надеюсь, что катастрофу удастся предотвратить. Потому я и уволила генерального директора. Думаю, он участвовал в этих незаконных схемах. Вот только доказательств у меня не было. Я знаю, что с цифрами ты дружишь, и не сомневаюсь, что ты найдешь эти доказательства. Варя права. В чем, а в цифрах мне равных нет. Давай пообедаем вместе. Я сижу в кафе Лермонтов за углом и жду тебя. Заодно и поговорим. Сначала я хотела отказаться, ведь у меня много дел. А потом поняла, что мне действительно хочется проветриться. Всю неделю я сидела здесь безвылазно, никуда не выходя. Приходила вечером домой и падала без сил. Так что согласилась и быстро собралась. Небольшой просвет в ноябрьской погоде. Ненадолго даже выглянуло солнышко. «Вы скоро вернетесь?» Я еще не совсем привыкла, что мне теперь нужно отчитываться о каждом своем шаге секретарю. Ведь мой график встреч расписан на месяц вперед. «Анна Леонидовна, примерно на час». Спускаюсь вниз по лестнице и вижу Льва в фойе банка. Он о чем-то беседует с охраной на входе, указывая пальцем в монитор компьютера. Не знаю, услышал он меня или почувствовал, но сразу обернулся, прожигая своим хмурым прозрачным взглядом. И ноги в этот момент подо мной подогнулись. Пришлось опереться на перила и застыть на несколько мгновений, прижимая ладонь к животу, где в этот момент порхают бабочки, и понимаю, что так отреагировала именно на него. И в этот момент я осознаю страшную истину. Я поняла, что мне нравится Лев Сухой. Очень нравится. Видимо, что-то такое написано было у меня на лице. Потому что он почувствовал неладное и сразу подскочил. Остановился на две ступеньки ниже, и наши лица на одном уровне. а я потрясенно смотрю в его глаза и чувствую его руку на своем плече. Он держит меня, чтобы не упало. Тепло сильных пальцев мгновенно проникает через блузу и пиджак. «София Олеговна, с вами все в порядке?» В горле пересохло так сильно, что в ответ я могу только кивнуть. С каких пор от звука его голоса меня трясти начинает? Нельзя, чтобы он догадался. «Отпустите меня, я тороплюсь». После того, как откашлялась, смогла заговорить. И Лев медленно меня отпускает и отступает в сторону. Снова поджав губы и нахмурившись, всем видом показывая, что недоволен. Как жаль, что теперь для меня необходимость туфли на каблуках. Ноги до сих пор трясутся, но я спускаюсь по лестнице и выхожу на улицу, не оглядываясь. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Где тот момент в моей жизни, когда все кувырком полетело? Но я запрещаю себе жалеть себя. Для этого самый неподходящий момент. Несмотря на солнышко, на улице довольно прохладно. Жаль, что я плащ не захватила. Идти действительно недалеко, и я не думала, что замерзну. Прибавила шаг и через пару минут захожу в просторный зал дорогого кафе. Варя машет мне из-за дальнего столика, встает, чтобы обнять. Мне это так непривычно. Ее порывистость и беспечность. «Ты как, что-то случилось?» Она хмурится, рассматривая меня. «Я знаю, что тебе тяжело, София. Прости, что не помогаю, но у меня действительно сейчас на первом месте семья. Все в порядке. Мы заказываем бизнес-ланч, и я вкратце рассказываю о событиях последних дней. Я вижу, что Варе совсем не интересно слушать мой отчет, даже такой важный. Она о чем-то своем думает, смотрит на меня, а мне кажется, словно мимо меня. Легонько касаюсь ее руки, и Варя вздрагивает. «Ты меня совсем не слушаешь?» «Прости, ты права. Открою тебе тайну, но прошу, чтобы это осталось между нами». «Конечно, я никогда не была болтушкой». «Я беременна». «Поздравляю. Муж, наверное, очень рад». «Да, он счастлив». Вижу, как Варины щеки краснеют, а улыбка становится мягкой, когда она думает о своем любимом. Я пока никому не говорила, потому что слишком много разных обстоятельств и срок достаточно маленький. «Что ты имеешь в виду? Иногда я совсем не понимала Варины намеки. Много нехорошего впереди». Снова ее голубой взгляд упирается в пустоту, и у меня холодок бежит по коже от ее грустных слов. Почему мне кажется, что они и меня тоже касаются? «Откуда ты знаешь? Варя, все будет хорошо. Ты самое главное настраивай себя на хорошее. Я давно хотела тебе сказать, что иногда вижу будущее». На этот раз Варины слова вогнали меня в полнейший ступор. «София, не смотри на меня так испуганно. Я вовсе не сумасшедшая. Это чуточку больше, чем интуиция. И когда-нибудь я все тебе расскажу. И надеюсь, ты меня простишь». «За что прощу?» Вот теперь я совсем потеряла нить разговора. Варя смеется и одновременно вытирает слезы. «Не обращай на меня внимания. Сейчас эмоции зашкаливают и через край переливаются. С беременными это часто случается». «Ты права, но к этому сложно привыкнуть». Варя делает глоточек кофе, одновременно ковыряя вилкой салат. «Просто знай, я очень рада, что ты теперь работаешь на меня. Рада, что мы подружились. И я знаю, что тебе сложно. А еще знаю, что ты справишься, потому что очень сильная. Ты даже сама еще не подозреваешь, насколько».